и увеличение этих взносов в кассу предпринимателя, отказ от профессионального обучения и так далее. Ничего добровольного здесь нет. Все средства давно в ходу и без всякого согласия американцев. Речь идет о том, чтобы преодолевать безработицу за счет трудящихся путем ограничения права на труд или же путем искусственного сокращения производства. Каждое средство направлено на ущемление личности. И каждое подтверждает мысль Карла Маркса о том, что в условиях капитализма право на труд есть бессмыслица. Жалкое, благочестивое пожелание. Жестокое здравоохранение. Парадоксальное положение существует в Соединенных Штатах в области здравоохранения. Америка занимает последнее место в мире среди развитых капиталистических стран по числу больничных коек на 100 тысяч человек населения. Более того, ежедневно остаются незанятыми до 200 тысяч больничных мест. Что же, американцы отличаются завидным здоровьем? Нет. Дело в другом. Медицинское обслуживание не право, а товар, который надо покупать и за очень высокую цену. Ссылки на естественное удорожание в силу инфляции, которыми в США оправдывают такое положение, совершенно несостоятельны. Стоимость больничного обслуживания в последние десятилетия росла в 7 раз быстрее инфляционного увеличения цен. В начале 80-х годов курс лечения пациента в американской больнице обходился в среднем свыше $500, но это в среднем. В Конгрессе однажды привели случай, когда за 10 дней пребывания в госпитале пациенту представили счет на $23 000. Лекарства обошлись в $3500. В течение одного только 1977 года американцы заплатили за лечение в больнице $65.6 млрд. За визиты к врачу $42 млрд. А чего стоит достижение фармацевтической промышленности США? Самая высокая в стране норма прибыли. Опередила военный бизнес. В середине 80-х годов расходы граждан Соединенных Штатов Америки на охрану своего здоровья, по американским оценкам, составят примерно $460 миллионов. «Мы занимаемся коммерцией», — признал Барч, администратор медицинского центра Университета имени Вашингтона. «Наша система здравоохранения — это вовсе не система», — обобщал один из руководителей Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения Шефер. «Неправильно. Система есть. Она эффективна. Но не охрана здоровья является ее высшей целью, а прежде всего наживо». Тот же Шефер рассказывал: «В 1979 году мы обнаружили, что чем меньше больничных коек в районе, тем выше процент их использования. И тем больше расходы на каждого пациента. Чем меньше врачей в районе, тем выше их гонорар». Система частного предпринимательства ведет к невероятным делам. Получается, что объективно врачи заинтересованы не в быстрейшем выздоровлении человека, а в том, чтобы лечить подольше. И, естественно, подороже. Однажды медики Лос-Анджелеса в знак протеста против махинаций страховых компаний перешли к замедленному темпу работы. Количество плановых операций в хирургических отделениях сократилось в 2 раза. И тогда процент смертности по Лос-Анджелесу снизился, причем значительно. По словам доктора Ромера из Калифорнийского университета, такие открытия подтверждают растущее число свидетельств того, что люди выиграли бы, если бы в Соединенных Штатах Америки проводилось